Голая дама, точнее, почти голая, некие прозрачные покровы все же имелись, выбежала из соседнего номера и устремилась вниз по лестнице. Несомненно, это она стонала и выла за стеной. В даме меня поразила не столько нагота, сколько ее мужское лицо. Будь она одета, я бы не смог уверенно определить ее пол. Костлявое лицо некрасивой еврейской женщины часто напоминает мужскую физиономию. Обнаженная левая грудь, малопривлекательная и похожая на сдувшийся воздушный шарик из тех, что продают на рождественских базарах, а потом забывают на липком от пива столе, указывала на принадлежность к слабому полу, и я подумал о ее кавалере. Надо обладать темпераментом трех сатиров, чтобы возжелать такую барышню. И сколь бурно он доказывал ей свою страсть. В руках дама держала скомканную одежду и туфли, намереваясь, очевидно, одеться в холле, а может быть и на улице. Полуголая беглянка напомнила мне картину Эжена де Лакруа «Свобода на баррикадах», нелепейшее, вообще говоря, произведение. Ложного пафоса я не выношу точно так же, как и засушенных веночков. Фальшь есть фальшь в любых проявлениях. Итак, нагая дама ринулась вниз по лестнице, а я про себя упрекнул ее в неблагодарности. Вообще говоря, подумал я, этому бюргеру поклониться надо в ножке, нашелся же смельчак. Смельчак появился следом, возник в дверном проеме. Он успел надеть брюки и накинуть курточку. Вышел в коридор в тапочках с помпонами. Тапочки были настолько домашние, что я представил себе, как Ловелас пакует чемодан в своем семейном гнезде. Верная Гретхен, Ульрика, Катарина, Доротея, приносит ему тапочки. «Ах, не отказывайся, Ханес, Отто Дитрих Фридхольм, ты непременно должен захватить теплые тапочки, дорогой супруг, на вашей конференции». Слет профессоров-гинекологов, вероятно. «Вас наверняка поселят в холодный отель». Уверен, так и происходило, и вообразить, как выглядит эта Гретхен с прилизанными крысиными волосиками, несложно. «Какова бы она ни была, — подумал я, — уж не страшнее профессорской любовницы». Почему я сразу решил, что мой сосед — профессор? Тонкие усики, аккуратно выстриженные и нафабренные, вкрадчивые движения, каким он их поправил, отправляясь в погоню за юной любовницей. Да, это профессор университета и его студентка. Принимает экзамены в постели, а потом пьет пиво и кушает бутерброд с ветчиной. Что может преподавать такой тип? Географию, анатомию? Кто станет носить тонкие порочные усики? У медиков усы пышные, а географы сплошь с козлиными бородками. Игрок на скачках? Банкир? Меня осенило. Это профессор философии. Ишь, как брезгливо скривился гегельянец. Скажите, пожалуйста, такой скандал в приличном отеле? «Вернись!» — хотел крикнуть я студентке. «Не понимаешь, разве это твой последний шанс? Радуйся, хоть кому-то ты нужна в этой жизни!» Профессор перегнулся через перила и зашипел в пролет лестницы. «Вернись, Ханна! Слышишь меня, девочка? Вернись скорее, Ханна!» Студентка замерла на полпути, точно пойманная невидимым крючком. Профессор в замшевых тапочках с малиновыми помпонами потянул за леску. Студентка дернулась и послушно пошла вверх, склонив кудрявую головку, вытирая слезы. Вернулась, припала к пижамной курточке научного руководителя. «Ах, Мартин, Мартин, ты не защитил меня! Уйдем отсюда, дорогая Ханна!» Он увлек ее плачущую в номер, придерживая жертву за талию, причем полная профессорская философическая рука то и дело соскальзывала с талии на бедро и прогуливалась по плоской еврейской попке. Ханна повернулась ко мне, и ее волчье костлявое лицо расплылось в смущенной улыбке. Вероятно, подумал я, даже в уродливой еврейке можно найти привлекательные стороны. Нашел же этот профессор. Дверь за любовниками закрылась. Я спустился в бар, заказал настойку, закурил, стал править текст Адольфа, компоновать слова, дописывать рваные предложения. Я в то время работал над финальной версией «Майн Кампф», черне написанная, точнее, наговоренная Адольфом своему шоферу. Георг был не очень компетентным стенографом, и отредактированная Рудольфом Гессом книга нуждалась в серьезной литературной обработке. Я потратил немало дней, придавая страницам тот легкий и одновременно убедительный стиль, которым когда-то отличался автор. Я допивал вторую рюмку, когда ко мне подсел профессор философии. Разумеется, он испытывал неловкость, специально спустился, чтобы поговорить. Пригладил усики, искательно заглянул мне в лицо. «Вы прибыли на съезд партии? Я узнал вас, господин Хамштангель». Меня узнавали в Германии многие. Видели рядом с Адольфом, а рост мой запоминается. «Да, на съезд. Я недавно вступил в партию. Не мог оставаться в стороне от общего движения. Вообще-то я преподаю философию в Марбурге». Я промолчал, и он представился. «Мартин Хайдеггер». Имя мне ничего не говорило. Впрочем, я встречаю так много людей, что не запоминаю имен. «Должен принести вам извинения за некрасивую сцену, которую вы только что наблюдали. Пустяки. Воображаю, как вам с женой было неприятно. Приехали отдохнуть. Я здесь не с женой», — сказал я. — Я так и подумал. Ваша студентка? — Не преподаю. — Ханна моя студентка. Профессор философии опять потрогал усики. Весьма одаренная. Но, как вы понимаете, я уже не смогу быть для нее преподавателем. Думаю, передать ее коллеге Ясперсу. — Пожалуй. Я пожал плечами. Имя Ясперса мне тоже ничего не говорило. Порекомендовал бы ее своему учителю, доктору Гюссерлю. Но вы знаете, что произошло с Гюссерлем? — Не знаю. — Гюссерль — еврей. Философ пожевал губами, тронул усики. В германских университетах засилие евреев. Господину Гюссерлю придется покинуть свой пост. Да, покинуть. Что же, господин Хайдеггер, — напомнил он, — Мартин Хайдеггер. — Благодарю вас, доктор. Итак, вы не любите евреев? — Я считаю, что в Германии преимущество следует отдать германской нации. К тому же философия — исконно германская дисциплина. То, что в военной истории выражает себя через марш или парад, в истории духа выражает себя в поступательной логике. — Витальная сила науки. Вы... «Темпераментный человек, профессор», — не удержался я. «Мы за стеной восхищались вашими победами сколько раз?» Он притворился, что не понял. «А глухие удары, что это было, господин Хайдеггер? Что это было, господин Хайдеггер? Сперва, так понимаю, к нам стучалась стенка вашей кровати, мебель здесь непрочная, а потом... Вот эти глухие удары. Бум-бум. Что это было?» Профессор поправил тонкие усики. «Видите ли, господин Хамштангель, в постели мы не всегда сохраняем ту же степень цивилизованности, что присуща образованным людям в социальном обиходе. Да, но, впрочем, мы на митингах, в пылу ораторского вдохновения нас часто ведет сама энергия действий. Помните колебания Фауста? Что было в начале, слово или дело? Я посвятил немало страниц. Она стояла на коленях, да. Взор профессора на короткое мгновение затуманился. Восточный темперамент Ханны. Если не ошибаюсь, доктор, ваша студентка Ханна еврейка? Хайдеггер сморщился, усики его задергались, щеки набрякли. «Ханна Еврейка, вы правы. В частности, именно этого не может понять моя супруга и не может меня простить. Вы делитесь своими приключениями с женой? Вы с ума сошли! Я все отрицаю!» — зашипел Хайдеггер. «Но моя супруга здесь!» Господин Хайдеггер кивком головы показал на одну из посетительниц. Полная блондинка с длинным носом и тонкими губами сидела у входной двери и не сводила с нас глаз. «Кто-то рассказал моей супруге, что мы с Ханной посещаем этот отель. Я даже догадываюсь, кто. Догадываюсь, да, я уверен». «Кто же?» — спросил я из любопытства. «Фрау Гюссель, вот кто. Не может простить, что я не поддержал ее супруга-еврея. Фу, проклятая дура». «Какие, однако, страсти у вас в Марбурге», — заметил я. «Гюссель из Фрайбурга, он ректор университета, но скоро его снимут». «Снимут». Профессор философии барабанил пальцами по столу. «Моей супруге именно они сказали, не сомневаюсь. Написали, я уверен, подметное письмо, вполне в духе Гюссерля. Очевидность. Вот его конек, очевидность». «Не понял вас, Хайль Хаг. Гюссерль считает, что гносеологическое познание должно быть беспредпосылочным и основывается только на том, что ты непосредственно наблюдаешь. Вот они и наблюдают. Гносеология еврейская». «Видите, значит, еврейская философия все-таки существует?» «Существует, существует!» Хайдеггер дергал усиками. «Сейчас я подойду к супруге. Отрекомендую вас как товарища по партии. Скажу, что приехал сюда на съезд. У меня нет выхода, понимаете? Я скажу, что снял семейный номер в надежде, что она ко мне присоединится». «Куда же денете Ханну?» «Я уже отвел Ханну в ваш номер. У меня не было другого выхода». Я поднял брови, а Хайдеггер продолжал. «Да, я так поступил. Постучал, и ваша дама открыла. Кажется, она тоже член партии. Я обратился к ней как к товарищу по партии. Она поняла. Истинная немка». «Значит, студентка Ханна сейчас в моем номере?» «Что было делать?» Усики дернулись. «Ханна оскорбилась именно потому, что я предложил ей перейти в другое помещение. Она сочла, что я ее предаю. Но необходимо понимать, есть незыблемые ценности». «Хотите сказать, что еврейка должна знать свое место?» «Я не удержался, сказал именно так». Профессор философии прикрыл веки. То было молчаливое согласие. «Прошу вас, господин Ханштангель, пусть это останется между нами». Профессор привстал и послал воздушный поцелуй супруге, сделав вид, будто только что ее заметил. «Майн шац, какой сюрприз!» Я вернулся в номер. Уходя, успел увидеть, как Лавелас подходит к столику, а законная жена встречает супруга улыбкой бескровных губ. В номере меня встретили сразу две дамы. Елена все еще лежала в постели, у ее изголовья сидела костлявая Ханна с сигаретой в углу африканского рта. Ханна напустила в нашу комнату вонючего дыма и трясла пепел на ковер. «Арендт, философ», — сказала еврейка низким голосом и протянула мне костлявую ладонь. Другой рукой придерживала сигарету у губ, затягивалась постоянно. Она напомнила мне большевистского деятеля Григория Зиновьева. Тот же цепкий фанатичный взгляд, растрепанная шевелюра, мятая сигарета в бурых от никотина пальцах. Зиновьев был крайне жестоким человеком, призывал к массовым расстрелам. Впоследствии я немало потрудился, представляя его мучеником сталинской репрессивной машины, но в глубине души я приветствовал гибель этого палача. Ханна Арендт, подобно всем евреям, смотрела на собеседника подозрительно. Ей мнилось, что я покушаюсь на ее права. Трудно было представить себе, что всего лишь час назад... Впрочем, я умею сдерживать свое воображение. «Рад знакомству, фройлен Арендт», — сказал я коротко. «Позвольте проводить вас в холл». «А где его жена?» «Полагаю, супруги уже в номере». «Бедный Мартин. Не думайте про Мартина плохо», — неожиданно попросила Ханна Арендт. «Мартин очень внимательный и добрый, просто не может уйти от жены, и потом он немец». «Прощайте, милая Ханна», — — сказала Елена. — Так мы и завтра пьем шоколад в 4? Так они стали встречаться. Я почти не удивился, когда, наметив следующую поездку в Дуйсбург, узнал, что и Ханна с Мартином остановятся в той же гостинице. С тех пор мы стали ездить в те же самые гостиницы. У меня возникло подозрение, что наши женщины договариваются меж собой, в какой именно город отправиться для любовных битв. И я не возражал, мне даже нравилось, что у Елены появилась подруга. Мы приезжали в отель, уединялись в спальне, а затем встречались с нашими двойниками. Так я называл философа и его митрессу. Напоминало игривые страницы Декамерона. Наши возлюбленные обменивались впечатлениями о кавалерах, в то время как мы с Мартином курили в гостиной и потягивали шнапс, восстанавливая силы. Откровенности Ханны, те, которые передавала Елена, порой меня шокировали. Клянусь, я предпочел бы не знать о философе того, что пылкая студентка выболтала подруге. Еврейка Аренд всю ночь стонала под напором арийского профессора, а удары в нашу стенку «бум-бум-бум» стали постоянным сопровождением наших с Еленой ночей. Утомленная Елена засыпала, я выходил из номера, встречал Мартина в его неизменной пижамной курточке и тапочках с малиновыми помпонами. Мы отправлялись подкрепиться в гостиничный буфет. Так длилось несколько лет. Часто я возвращаюсь в мыслях к своим беседам с Мартином. Разговоры эти получали немедленные иллюстрации в событиях. Так Хайдеггер точно предсказал «Ночь длинных ножей» и «Гибель Рема». Он симпатизировал Рему, но незадолго до истребления штурмовиков вдруг перестал испытывать к нему симпатию. Хайдеггер предвидел и обосновал «Хрустальную ночь» задолго до того, как погром случился. Помню, он изложил мне сценарий еще в 1929 году. Не раз мы дебатировали с ним еврейский вопрос. Его дружба с Отто Фишером, главой Берлинского института чистоты расы, позволила мне узнать кое-что о разрабатываемых там программах. Знаменитый доктор Менгеле, один из любимых сотрудников доктора Фишера, делился с философом своими теориями и разработками, неоценимая информация из первых рук. Во время наших сигарно-ликерных перерывов в любовных утехах Хайдеггер пересказывал мне кое-что из прорывных выдумок Менгеле, и, признаюсь, эти выдумки меня тревожили, сколь далеко можно зайти на пути очищения расы. «А как же Ханна?» — не удержался я однажды. «Помимо Ханны есть и другие евреи-философы». Улыбка скользнула под тонкими усиками Хайдеггера, улыбка тонкая, как хлыст охранника Дахау. «Был такой философ Спиноза. Если Спиноза еврей, то и вся философия целиком еврейская наука». Профессор помедлил. «А это не так. То есть Спиноза не еврей? Вы помните фразу Геринга? Я сам решаю, кто еврей, а кто не еврей». Мы посмеялись. Ханне придется уехать. И Ханна Аренд действительно уехала. Сначала в Палестину, потом в Америку. Елена переписывалась с ней постоянно, узнавал о Ханне и я. Ханна вышла замуж за какого-то либерала, который в постели оказался совершенным ничтожеством. Впрочем, таких гигантов, как Хайдеггер, надобно долго искать. Брак Ханны стремительно распался, затем Париж, затем война, жизнь в Америке. Ханна писала Елене, что ни на миг не перестает думать о Мартине и наших совместных ночах в провинциальных германских гостиницах. Интересно, — подумал я тогда, — вспоминает ли она это бум-бум-бум, стук, который я уже никогда не забуду. Теперь, когда у меня не осталось ничего, кроме памяти, я дорожу всяким днем, всякой деталью. Случайная встреча на лестнице, разговор с Черчиллем, беседа с таксистом по дороге в аэропорт, Мне дорого все, я перебираю эпизоды, как монеты. Стук головы Ханны о стену отеля из самых дорогих в моей копилке.